Ай, вот это он у тебя агрессивный. В этот раз Замак даже палочку выронил. Саппара. Попытался он его снова усыпить, как только отцепил от руки и подобрал палочку. Теперь понятно, почему его облевейкнули. Ты его, что ли, кидаться надрессировал? Первый раз такого ужа встречаю. Зато, похоже, заклятие действительно снялось. Парень вновь надел свои очки и внимательно оглядел змееныша. Точно, ну надо же, с первого раза. Он довольно рассмеялся, и начисто, как будто свое. Обездвижить его, а то спать он больше не хочет. Не укусит тебя, ну, смотри. И советую взять еще зелье памяти, после обливейта самое то. Два галлеона. Не надумал все же убрать отечность, за три всего могу сделать. Может, попозже, Лаки забрал Юсфуса и повесил на шею. Сейчас еще один обливейт надо снять. Да, странно. Вроде нет на нем ничего больше. На нем нет. На мне есть. На тебе, ХММ. Слушай, я не спрашиваю, почему ты не хочешь обратиться в Мунга. Нет, значит, нет. Просто одним сеансом может не обойтись, если вообще получится. Знаешь, кто стирал? Сильный волшебник, тот же самый, что и Ужу. О, так это отлично. Обрадовался ветеринар. Тогда шанс хороший. И тогда 200 галлеонов, 30 при неудачной попытке. Спорить и торговаться не имело смысла, оставлять эти деньги зоологу Лаки все равно не собирался. «Давай», — решительно сказал он. «Ведешь?» — быстро вытолкнул вперед Гарри. «Ну как?» — спросил Фиди, повозившись с палочкой над его головой некоторое время. «Ну как?» — переспросил бог Гарри. «Ты собирался его убить?» — ахнул едва пришедший в себя мальчик. «Передумал же», — довольно усмехнулся Трикстер. «Будем надеяться, что не зря. Что еще вспомнил? Ой, Юси!» Гарри обрадованно погладил висящие на шее тельце. «Представляешь, а я совсем о нем забыл. Совершенно. Не твоя вина, а вот этого. Он и еще кое-что сделал, что сейчас будет исправлять. Вот это можете снять?» Лаки задрал рубашку, открывая следы от пут, которые, кстати, действительно довольно чувствительно побаливали. «Ой, это ж кто тебя так?» «Да так, кое-кто очень не любит маглорожденных. Еще и ограбить пытались, вот же чистокровные ублюдки», — возмутился Фиди. «Аскабан по ним плачет, давай сниму, галлеон за один и пескель, может понадобиться несколько». «Хорошо, и пора заканчивать этот спектакль, вернее, его первую часть, а теперь можно и ему отечность», — обратился бог к Замагу, протягивая Юсфуса. «Потому что хорошо знал, что последует дальше, ветеринар повернется спиной», и тот повернулся, конфунда, и обливеет. На пороге стоит мальчик в застиранной одежде не по размеру и совершенно неопределяемого цвета облезших туфлях. «Здравствуйте, сэр. Мне очень нужна ваша помощь. Конфунда. Финита». Бог отобрал у Фидия палочку и восстановил ему память. «Иди садись на диван, не жулик». «Спасибо за помощь следствию», — усмехнулся он, когда парень уселся, немного растерянно потирая голову. «Кстати, в твой список честно обслуживаемых избранных я так и не попал, ни в каком виде, и не попал бы», — смущенно хохотнул Замак. «Их двое всего, знакомые отца, один ему даже настучал, другой грозился, отец потом своими моралями все уши прожужжал, твердил, что плохо окончится, что нарваться можно, как сглазил». Он закрыл лицо руками и сокрушенно покачал головой. «Так твой отец знает, что ты не чист на руку, и даже предупреждал, а не рассказывал, что в некоторых странах за такое эту самую руку и отрубить могут. Думаю, это весьма эффективно. Как полагаешь, действенное будет тебе наказание?» «Не надо, у нас такого не делают, мы же в цивилизованной». «Ну, и что у вас за такое в вашей цивилизованной?» «За то, что обсчитываешь покупателей. Я же сразу понял, у тебя не первый, что бы ты там мне не говорил. Ну что, ну что, ну штраф, если докажут. Да что там за два галлеона? Ну ладно, ладно, за 6. От 20 до 100 крат от суммы, но не менее 600. Ну да, 600 галлеонов», — понуро пожал плечами. «Ну, что теперь? Ну, так и будет. Можешь взять. Так это же только начало», — насмешливо поморщился Лафисон. «А как насчет твоих ступифаев, конфундусов, обливейтов? За это, что, а ничего?» Довольно нахально вскинулся Фиди. «Нет последствий, нет и преступления. Замечательно. Значит, я тебя сейчас могу бить, пытать, отрабатывать на тебе заклинания, и если не будет последствий, а их я уберу при помощи эпискей, то все окей?» Лаки с показным предвкушением поднял свою новую палочку. «Мне как раз поучиться бы не мешало. Самое время. Слушай, не надо. Ты же хотел, чтобы мы врагами потом не остались?» Голос парня снова стал испуганным и просящим. «Уж в этом ты счет точно сравнял, у меня с головой сейчас такое. Ладно, убедил, оставим. А вот за твой грабеж у вас что?» Фидий поджал губы, глаза у него забегали, пока не остановились на одном из недавно восстановленных террариумов. «Вообще можно и Азкабан нагрести, но я не хотел. Просто ты, о-о-о, ну, конечно, опять я виноват». «Хорошо», — ехидно оскалился Лаки. «Что дадут за грабеж, если бы ты сам до него без подсказки не додумался и, к тому же, просишь признать его самообороной?» Парень понимающе усмехнулся шутке, но потом с сожалением мотнул головой. «Полгода запросто, может, и год, и полтора даже, и пять, нет, нет, не больше двух точно, без последствий же». «Ага», — Лафисан смотрел на Фидия, похлопывая палочкой себе по колену. «То есть год, это даже неплохо, а полгода, считай, повезло?» «Да, наверное», — вздохнул парень. «И на что бы поменял?» «Что, до полгода вашей тюрьмы? Ну, если бы, например, была возможность откупиться, или отработать. Ой, и 1000 бы отдал, и 2, он прикусил губу, задумавшись. Да и 6, наверное. Ты это к чему? Ты же не хочешь, а почему нет? Честный обмен. Я даже могу очень милостиво поступить, взять всего половину. Видимо, 3000 ты был бы в этом случае рад». Трикстер испытующе посмотрел на угрюмо замолчавшего ветеринара. «Или нет? Да, наверное», — понуро вздохнул Фидий. «А может, ты все же поешь сначала? Ну, перед тем, как решать, давай я Линзи позову, зови». Но одна попытка сделать что-либо помимо этого, и в нее полетит нож. Лаки демонстративно достал оружие из-под брючины и перепрятал в рукав. «А тебе, редукция максимум на штаны, и после того, как они лопнут, на то, что под ними». «Максима», — машинально поправил Фидий. «Где ты рос вообще, чтобы настолько? А еще говоришь, не темный». Он сперва захихикал, а потом ойкнул и прикрыл рот. «Линзи, стол и стул сюда и обед гостю», — скомандовал он, как только она появилась. «Свечи, выпивку, все, как положено». «Выпивку?» Лафисан насмешливо изогнул бровь. «Ну да, у меня есть сливочное. Или ты хочешь что покрепче?» По-своему трактовал его сомнения Фидий. «Так давай, я никому не скажу, пей, что хочешь. Вообще-то я с врагами не ем и не пью». «Ну да ладно, сделаю один раз исключение в знак твердого обоюдного намерения заключить мир». Дело было, конечно, не в этом. Просто морить и дальше мальчишку голодом ради своих старых принципов уже казалось совершенно неправильным. А насчет того, что ты никому не скажешь, Трикстер наблюдал, как из ниоткуда возле дивана неожиданно появился стол, затем на нем скатерть, а после и блюда с едой и столовыми приборами, то мне бы очень не хотелось, чтобы вообще что-либо из сегодняшних наших приключений стало достоянием чьих-либо ушей. «Да ты что, я, могила», — уверил Фидий, открывая одну из появившихся бутылок. «Садись за стол», — он подождал, пока Лаки сядет напротив. «У нас не принято ничего рассказывать о клиентах, кто бы ни пришел, с чем бы ни обратился, никогда, тем и живем». «Да и к тому же», — он невесело и виновато усмехнулся, «разве такое захочется кому рассказать? Ты смеешься, что я рассказывать буду, что обсчитал маглавоспитанного 11-летку, а он в меня ножом кинул, а я потом его в отместку ограбить решил, а он меня побил, облевейкнул и судить начал? Вот это кому-то рассказывать? Да я провалиться сквозь землю готов, сам бы себе память стер, чтобы не помнить такого. А ты что, есть не будешь?» Лафисан кивнул на единственную тарелку с супом и такую же одинокую порцию каких-то тушеных овощей. «Ну, так ты ж не дал мне тогда эльфа позвать, чтобы она сготовила на двоих. Да ешь, я не голоден, выпью только». За примирение, он улыбнулся. «Вели разделить на двоих. Да что там будет тогда? Все, все, не спорю. Ты, гость, и ты, победитель, и ты будущий. Молчу, молчу, Линзи. Подели всю еду пополам на двух персон, и, там еще что-то осталось, сготовь еще что-нибудь. Ничего больше нет, господин». «Господин сам сказал Линзи экономить и не покупать лишнего». Фидий аж краской залился. «Сгинь», — зло скомандовал он, принявшись за еду. «Извини, ну, можно заказать что-нибудь, но если ты правда решил наказать меня на 3000, даже 3600, он вздохнул и развел руками. «Да не нужны мне твои деньги, живи. Хочу, чтобы ты считал, что тебе повезло, что нарвался именно на меня, а не на кого-то другого, а не наоборот. Ты и правда слишком мелкий жулик, чтобы из-за этого». Лаки усмехнулся и пожал плечами. «Очень странно, кстати. потому что насчет лечения ты в принципе не обманываешь. Хотя тоже юлишь, и сумма получается постоянно одной и той же. Твое здоровье, кстати, поднял бог бокал с пивом. Ну, сумма лечения должна быть не больше покупки другого животного, весело поведал ему ошеломленный и обрадованный ветеринар. А то клиенты лечить отказаться может. Твое здоровье. Да, а твоя Алипия как раз предлагает сделать именно это, другого купить. Алипия, да, она не любит лечить тяжелые случаи. Ей лишь бы скандала не вышло. А мы беремся за все. И, знаешь, у меня уже такая практика. Вон даже чужой облевец человека снял. Тьфу ты. Смутившись, рассмеялся он. Он же мой. У меня в голове сейчас такой бардак. Да у тебя в голове вообще бардак. То чистокровные, это плохо, то грязнокровки. Сам-то ты кто? Я? Полукровка. В голосе парня прозвучала досада. Дед просто был идиот и намогли женился. Все против были, но она как-то его околдовала похлеще твоей Вейлы. Красавица, говорят, была, балерина. И что? И все. У нас все в роду змеиусты были, и дед, конечно же, а отец, все, без дара родился. Ну, это нормально, вот как со змеями работать без дара? Дед развелся сразу, конечно. Так знаешь что, она его еще и прокляла, забавно. Ты ж говоришь, могла, да наняла, всегда ведь найдутся, мы даже подозреваем, кто. К тому же там в ритуале нужна кровь обиженной женщины, так что она точно участвовала. Вот детей у деда больше и не было, хоть он и женился 5 раз, 2 раза на чистокровных, а потом они за него уже просто не шли, все поняли, какое на нем проклятие. Слушай, Фиди разочарованно обвел взглядом быстро опустевшие тарелки. Давай я еды закажу еще и выпивки, раз так все хорошо получилось. Эльф быстро сгоняет. Не надо, все предусмотрено, усмехнулся Лафисан. Немного терпения, ждать долго не пришлось. Через пару минут раздался стук в стекло, и за окном замаячили 3 крупных совы с посылками. Впусти, ты уже умеешь, подбодрил бог Гарри. Только из домов напротив стекол больше не выноси, рассмеялся он. Мы еще с теми не разобрались. Но Гарри больше не чувствовал ни той силы, ни той уверенности, какой его в первый раз одарила новая палочка. А если я не смогу, что он тогда подумает о тебе? А ты смоги. Если один раз сознательно сделал, значит, научился. И все, что тебе надо, это только концентрация и четкое представление результата. Не сомневайся в себе, я страхую. Вперед. Да, кивнул Гарри. Да, он из всех сил сосредоточился. Эванище. Было поздно, за окном стемнело, и почти догорели свечи. И что, тебе вообще ничего не надо? У Фиди уже весьма заплетался язык. Жаль, я бы тоже тогда тебя кое о чем попросил. Проси, небрежно позволил ему уже тоже неплохо подвыпивший Лаки. Да нет, это уж совсем будет нагло. Не думаю, что тебя это когда-нибудь останавливало, фыркнул бог. Да ладно. Показно смущенно рассмеялся ветеринар. Нет, правда. Может, тебе что-нибудь нужно? Ну, кое-что нужно. Так что говори, что и у какой змеи спросить. Ой, пьяно уставился на него Фиди. Ты, может, еще и легилимент? Как сказать? Пока нет. Покажешь? Показать. Ну ты как скажешь. Точно же могла. Да что там показывать? Тыкаешь просто палочкой в сторону жертвы и произносишь. Легилиминс. Вот только не даст это тебе ничего абсолютно. В чем-то секрет. Еще какой. Есть заклинание, где достаточно правильно произнести и точное движение сделать. Есть такие, где хорошо надо представлять, что должно получиться. Есть, что надо довольно прилично разбираться в предмете. А это высшая ментальная магия, ею только единицы. Я не владею, кстати, даже не пробовал. Надо хорошо разбираться, как сознание человека устроено. Ну, я до хорошего уровня облевейта дошел, а там еще изучать столько, Моргана ногу сломает, а для лечения оно ни к чему, так что, давай, показывай, что от какой змеи надо, а я на тебе этот легилиминс попробую. Идет, да ради Мерлина, хохотнул парень, пробуй сколько угодно, если ты никогда, легилиминс. Действовать палочкой было непривычно, очень хотелось прикоснуться рукой, но через секунду естественное сопротивление чужого разума рухнуло, и в голову ворвались один за другим образы. Наконец-то, такая привычная, такая нужная и почти что своя магия, потому что отличие было только во входе, только в ключе, а сознание, оно ведь и есть сознание, и это именно то, в чем Лаки действительно отлично разбирался. За несколько секунд он успел узнать и о Фиди, и о Лютном, и вообще об этом мире столько, чего, наверное, за неделю не вычитал бы ни из каких книг и газет. Но тут парень заорал, выскакивая из-за стола и резко прерывая контакт. «Слушай», дыша так, будто он только что взбежал по лестнице на пятый этаж, выдохнул зоолог. «Я, конечно, идиот. Я совсем забыл, что ты дезиллюминацией бесполочковой, и Эваниска, и конфундусом с обливейтом с двух раз. Моргана дери, зачем я тебе показал? Затем, что ты хочешь, чтобы я тебе помог со змеями. А этому я бы и без тебя научился. Как раз завтра собирался купить себе книг по ментальной магии. Сегодня хотел, да не успел просто. Из-за тебя, кстати. Ага, купить. Так тебе и продали. Бесов точно ничего не дадут, а некоторые и без жаба. А вот это именно то, чего бы я хотел от тебя. Если ты уж так мило поинтересовался, так тебе помощь со змеями, а то мне уже как бы домой пора. У нас не положено детям по ночам шастать. Хотя теперь у меня на этот случай имеются конфундус с обливейтом. Хитро довольно прищурился бог, так что жить станет проще. «Да-да», — согласился Фидий, — «спроси вот ее, пожалуйста», — он указал на одну из змей. «Что не так, не ест, почти яд пропал, а он так нужен для некоторых зелий, тоскливо ей, поохотиться хочет на воле, ох, ну а эту спроси, даже сказать неудобно», — ехидно усмехнулся Лафисон. «Хочет самца, еще, ладно, следующий, а кроме книжек тебе ничего не надо?» Пьяно заглядывая в глаза, заплетающимся языком спросил Зоомаг. «Ты уж сразу говори, что нужно тебе, договоримся. Волшебники должны друг другу помогать». «Ой», — рассмеялся Фидий, — «какой ты? Не, вообще-то на самом деле ты, супер. Хотя и, что, будущий темный лорд, да иди ты. Я тебя, между прочим, мог сейчас запросто на полгода взять в рабство. Что, а что, нет, сколько тебе минимум бы грозило тюрьмы? Полгода, и ты ее так боишься с этими вашими дементорами. Так что, не поменял бы на полгода, у меня в услужении, ну так, смотря же что делать. Каждый думает в меру своей испорченности. Ничего особенного, кстати, потренировал бы меня немного боевой магии, показал заклинания, кое-что порассказывал, как очень знающий местный. Да и взрослый мне по-любому пригодился бы с вашими этими сов и жаба. Так вот, Лакипьяна помахал пальцем у Фидия перед носом. Я себе такого не позволил, именно потому, что, так вот какого теперь, какой Морган и ты мне все время, темный, да я вообще обидеться могу и передумать, слушай, не надо, то есть я конечно бы, с тобой вместо тюрьмы и год просидел, но вообще у меня магазин, змеи, животные, мне яд собирать, зелья варить, а еще я два раза в неделю хожу на практику в Мунга, и там просят иногда дополнительно подежурить. «Я не могу в рабство, тогда следи за языком, еще раз скажешь, что я темный, и я соглашусь, это как ты меня грабителем назвал? Ну, ладно, ты прав, это неправильно, на провокации поддаваться, ну так надо тебе что, чтобы я каждый день у тебя переводчиком, раз в неделю, в месяц, нет, я бы хотел, парень замялся, чтобы ты меня поучил, чему, Парсилтангу?» Ему ведь вообще-то и научить можно. Отец деда просил хотя бы маленький словарик составить. Тот не захотел. Сказал, вот я помру, и продавай магазин, бездарь. Но отец не продал. Хотя без дара совершенно не то, и торговля не та. Раньше, например, у нас змей покупали, чтобы на врага натравить. А так разве объяснишь змее, что ей делать? Так что смотри, если тебе что-нибудь понадобится, я всегда пожалуйста. И если ты просто несколько слов... фраз. Я правда буду признателен. Замечательный вариант. Знаешь, я теперь думаю, что очень даже удачно нож в тебя бросил. Посмотрел он на Фидия, и тот вслед за ним рассмеялся. Открывай свой колопорт, колопортус. Не надо меня провожать, сам дойду. Куда? Ночью по Лютному. Да я сам не хожу, хотя я тут с детства, и меня каждый книзл знает. Мне если надо, я пройду куда угодно и когда угодно. Да я уже даже не сомневаюсь. Ты меня своим легилиминсом вообще добил, а вещи твои, ты дотащишь, пусть Линзи тебя аппарирует хотя бы в котел, я бы и сам, но в таком состоянии с аппарацией лучше не рисковать, тем более парной. Линзи, перенеси молодого волшебника в дырявый котел, сперва к Ливандеру, а туда-то тебе зачем ночью, кое-что не доделал, да ты вообще мальчик-загадка. Линзи, сделаешь, как велит гость. Что это было? Гарри резко проснулся от того, что его неожиданно замутило. Он не заметил, как уснул во время ужина за столом, а теперь стоял посреди ночной улицы. Воздух был наполнен необычными ароматами, на небе россыпью горели звезды. Проспал кое-что интересное. Нас только что телепортировал эльф. Да не расстраивайся, она еще разок это сделает. Догадываешься, зачем мы здесь?» «Да», — кивнул мальчик. «Стекла. Есть колдовство, есть последствия, есть маг, который это сделал, и другие знают, кто этот маг», — улыбнулся он. «Я помню. Нужно исправить. Именно. К тому же это наше колдовство специфическое. Даже для них. Знаешь, чем? Ты видел, чего совершенно не ожидал Фиди? Что у нас стекло возвращается, у них нет. В общем, если сейчас кому-то отрежет руку, или, еще похуже, голову, то есть немаленькая вероятность, что тебя найдут. Даже если спишут на выброс, на малолетство, то репутация создастся соответствующая. Так что, вперед. Раз стекло, два стекло, три. Лаки, лошадка, немного виновато улыбнулся мальчик. Лошадка, молодец, улыбнулся в ответ ему бог. Сегодня у лошадки был такой день, что не каждый матерый жеребец выдержит. Матерому жеребцу, однако, пришлось тоже хорошо поработать. И хорошо, что у него уже была отличная новая палочка. Таксист, попытавшийся оспорить его право перемещаться по ночному городу, получил новым изученным заклинанием по голове и моментально согласился. Затем стал ворчать, что животное следует перевозить не в клетке, а в переноске, и получил еще раз. «Остановите у какого-нибудь ночного ларька», — распорядился бог. Гарри вновь уснул на середине дороги, так что тащить сонное тело пришлось в одиночку. Впрочем, он не роптал. То, что началось очень непросто, шло долго и тяжело и несколько раз попыталось просто накрыться, окончилось очень даже неплохо. Хотя нет, еще не окончилось. Универсальный клей и электронные часы примерно такого размера. Он протянул ларечнику пейджер. «Ты что, малыш, делаешь?» Водитель аж затормозил, увидев, что пассажир выколупывает ножом содержимое пейджера. «Это же дорогущая вещь. Может, ее еще починить можно?» «Может, и можно. Хотя, скорее всего, нет. Но она мне нужна сейчас. Хотя бы отображающий точное время. Да, хорошо быть сыночком богатых», — пробормотал шофер, возобновляя движение. «О, да, очень даже неплохо», — охотно согласился с ним Лафисон. «Еще бы родным и единственным, и вообще бы мечтать ни о чем было». Примечание к части. Ночь с 23 на 24 день, 4-5 июля, 110. Кошмар на улице. Он провозился с замком входной двери, усталость, опьянение, уснувший мальчишкой куча барахла в руках и подмышками совсем не способствовали ловкости, и ввалился в квартиру, таки выронив половину на пол. Клетка звякнула о паркет, кот в очередной раз выразил отношение к такому обращению возмущенным воплем, книжки со стуком рассыпались, и хлопнула позади дверь. Замечательно, совсем незаметно вернулись. А вот и тетушка возникла из двери своей спальни, злая, в ночной рубашке, накинутом наспех халате и почему-то с половиной бигуди в волосах. «Ну вот, явился. Ты вообще знаешь, который час? Я уже трижды собиралась в полицию звонить. Дадли ложиться спать не хотел, пока ты не придешь», — еле его уложила. «Просил разбудить, когда появишься. Все так волновались», — ухмыльнулся Трикстер. «Я препольщен, господи. Да ты еще и пьяный. А это что ты еще в дом приволок?» Наконец, она обратила внимание на перевернутую клетку с пытающимся расшатать ее недовольно ворчащим котом. «Тетя, да вы», — Лафисон с досадой перевернул ногой клетку, — «кажется, попутали. Я вам не муж, чтобы пилить меня тем, когда я пришел, почему пил и что принес. Для комплекта осталось только спросить, где деньги?» Он насмешливо посмотрел на нее снизу вверх, пытаясь одновременно собрать с пола книги. «Ты сам взял на себя эту роль», — рявкнула Петуния. «И насчет денег, кстати, ты забрал последние. Мне ни на что еду завтра купить, а уже почти все закончилось». «О-о-о», — вновь криво усмехнулся Лаки. «Это проблема, сейчас все решу. Доставайте все, что осталось, и выставляйте на стол». Он бросил книги грудой на столе в своей комнате и туда же оттащил клетку с котом, открыв дверцу. «От кота везде будет шерсть». Зло сопроводило взглядом его действия миссис Дурсль. «Змея, совы, теперь еще и это не будет. Все ПР предусмотрено», — пьяно довольно уверил Трикстер, достав баночку с пушистиками. «Они все подчистят», — открыл он банку. «Закрой их немедленно. Еще и эта мерзость». Петуния скосилась на три пушистых комочка с испуганной брезгливостью. «Решил вообще квартиру в зверинец превратить». Исчезла она на кухне, и оттуда послышались звуки зло выставляемых на стол предметов. «Смотрите, как это делается, тетя, Лафисан прошествовал за ней и достал палочку с видом уверенного превосходства. На губах его играла предвкушающая усмешка. Такого вы еще точно не видели, Энгаргия Максима. С размаху он тыкнул палочкой в сторону лежащего кусочка сливочного масла. За секунду кусок вспух до размера в огромный ящик, а потом раздался довольно громкий хлюпающий хлопок и их, как и всю кухню, мгновенно окатило массой маслянистых брызг. Почему не вышло? Не удержался от вопроса Лаки, растерянно оглядываясь на последствия своего чародейства. Хорошо, что здесь хотя бы нет Старка, чтобы поглумиться. Впрочем, тетушка Гарри тоже была не из тех, кто посочувствует неудаче. Замечательно, теперь и вовсе не из чего готовить. Это все ваше распрекрасное волшебство. Мне теперь всю ночь кухню отдраивать, только вымыло. Кстати, ложитесь спать, тетя, завтра кого-нибудь вызовем. Незадачливый маг примирительно пожал плечами, пряча досаду и недоумение за обычной усмешкой. За какие такие деньги? У тебя хотя бы на продукты осталось? Бог пошарил по карманам и наскреб 7 фунтов с мелочью. Петунья поджала губы и сгребла монеты со стола. Прекрасно. Пришла пора жить на макаронах. Волшебник, я прекрасно знала, что тебе нельзя доверять. А вот теперь все, терпение кончилось. Трикстер за мгновение подскочил к ней, приставив палочку к горлу, словно кинжал. У меня был очень непростой день, тетя, так что еще одно высказывание в том же духе, он начал напирать на нее, заставляя отступать в сторону комнат, и я проверю на вас, почему Энгаргия Максима дает такой результат. Молча, с дрожащими губами и перекошенным от страха и гнева лицом, Петунья допятилась до своей комнаты, затем резко отскочила внутрь, воскликнув с обидой. Ну конечно, как собирать посылку, обматывать морду полудохлому змею, так тетя Петунья, знал бы ты, как мне противно к нему прикасаться. И вообще, я его боюсь, но я сделала, а ты, ты. И она в чувствах с грохотом захлопнула дверь прямо перед носом растерянно замолчавшего перед таким напором Лафисана. Он досадливо поморщился, упреков он не любил, они рождали в нем просто отвратительный клубок чувств, собственной, неидеальности, неоцененности, и, вины. Хотелось сразу посильнее обвинить собеседника в ответ в чем-то, чтобы он почувствовал то же самое и главное, заткнулся. Трикстер уже набрал полную грудь воздуха, собираясь открыть дверь и завершить разговор по-своему, высказав тетке все претензии по поводу прежней и даже нынешней жизни Гарри, как вдруг мальчик проснулся. «Что-то случилось, Лаки?» — сонно пробормотал он. «Нет, все в порядке, спи», — успокаивающе улыбнулся ему Бог. «Сверг с ней, с Петунией и всеми ее упреками». Вот точно не повод будить и расстраивать измотанного мальчишку. Только почему так? Почему всегда так? Хорошо, мальчик умиротворенно и благодарно взглянул на него, закрывая глаза и пропадая с экрана. Что-то случилось, ма. На пороге соседней комнаты, одной рукой повиснув на ручке при открытой двери, а второй сонно протирая глаза, возник Дадли. О, Гарри, вернулся. Кузен спешно проковылял к нему навстречу и облапил. А я просил ма разбудить, когда ты придешь. Лаки чуть не свалился от этих объятий, но мужественно перетерпел. Все же было что-то в этом такое, трогательное, а еще очень напоминало, много чего напоминало, о чем он так старательно пытался забыть. Дадлик, Петунья решилась высунуть нос, не подходи к нему, он пьяный, не владеет ни собой, ни своей этой магией. А я просил разбудить меня, когда он придет. Не обращая внимания на сказанное, обиженно закричал Дадли. И ты обещала, тебе. Да тебе просто верить нельзя, вообще. У женщины обиженно задрожали губы, а глаза подозрительно заблестели. Она собиралась. Правда. Лаки доверительно заглянул рассерженному кузену в глаза. Это я. Он на секунду запнулся, подыскивая, что же такое сказать, но в его состоянии даже это получилось не сразу. Я просто хотел тебе сделать сюрприз. Завершил он уверенно и весело. Но раз с сюрпризом уже не выйдет, то на вот, держи. И Бог торжественно извлек из кармана починенный пейджер, вручая все еще недоверчиво и обиженно таращившемуся на них мальчишке. Ух ты, ты его таки. Кузен снова радостно обхватил Гарри. Больше я тебе его не дам, заявил он, с гордостью защелкивая прибор на запястье. Гы-гы-гы, довольно загоготал он, посмотрев на слегка помрачневшее лицо брата. Да я пошутил. Лаки уже улегся в постели и готовился к возвращению в свой мир, когда в дверь тихонечко постучали. «Пожалуйста, я не сплю». Дверь приоткрылась, и в комнату просочилась Петунья, уже без бигуди, зато в аккуратно застегнутом на все пуговицы халате. «Гарри, я хотела, да ни за что, тетя, всегда пожалуйста». В конце концов, ложь тоже использовать можно по-разному, он с усмешкой качнул головой. «Да, да», женщина задумчиво кивнула. «Что-то еще, звонила твоя Арнелла». Петуния резко перешла на деловой тон. «Она так и не смогла тебе достучаться на пейджер. Кстати, мы тоже. В общем, там заказ срочный от Ее Величества. К приему, назначенному на 10 утра. Надо сообщить не позже 9, успеешь ты или нет, а лучше в 8. Арнелла будет на связи. И вы хотели промолчать об этом, тетя, если бы не...» Лафисан просто развел руками. «Я оставила тебе на столе записку», — отчеканила Петуния. «Но ты...» Она многозначительно кивнула на заваленный книгами стол. «Я не маленькая девочка, тем более, когда речь идет о семейных деньгах. Но откуда мне было знать, когда ты вообще вернешься? В конце концов, мог бы позвонить или хотя бы отправить вашу дурацкую сову, если ты был с этими. Живя в семье, так не поступают. Только ты вряд ли это поймешь. Хотя...» Она осеклась, видимо, припомнив их последний эпизод с Дадли, и тут же смягчилась. «Может, и поймешь. Наверное, можно надеяться. И там на балконе тебе сова принесла какую-то записку. Еще днем. Я не трогала, как ты и говорил, просто придавила ее совком, чтобы ветер не сдул. Все забывала тебе сказать из-за всех этих ужей, посылок, звонков. Так что иди, посмотри, вдруг что важное, она там так и лежит. Понял. Спасибо, тетя». Он хоть и без особого энтузиазма, но с любопытством поднялся с постели и прошел на балкон. Нагнулся, поднял придавленный совком в четверо сложенный лист. Пустой, совершенно чистый листок. «Что за?» Лафисан рассмеялся. «Вот же, их эксперимент, когда они первый раз отправляли сову, еще на привязи. Послание самому себе». Но Петуния отнеслась ко всему серьезно и предписание исполнила в точности. «Надо хоть...» Он тихонько постучал в ее дверь. «Войдите». «Не сплю, тетушка. Спасибо за все. Это правда был непростой день, и если я где-то...» Он с сожалением пожал плечами, слова упорно не шли на язык. «Из-за опьянения, безусловно. Конечно же, из-за него. Если собраться, если немного настроиться, он же всегда находил для всех нужные слова, верно? Вот только на сегодня запас уже, видимо, иссяк, совершенно. И поэтому он просто еще раз беспомощно и сожалеюще улыбнулся. «Ну, наверное, это не самое плохое, что случалось в нашей семье», — кивнула ему Петуния. «Последнее время я думаю, что если все живы, здоровы и есть крыша над головой», — она вздохнула. «Еще бы о еде не волноваться. Будет еда, я позабочусь». В конце концов, он снял с руки золотые часы и положил на прикроватную тумбочку тети. Вот же, они все еще были окрашены в черный цвет с предпоследнего эксперимента с Фидием. «Финита, часы изменили цвет на зеленый. Ну не бред, а? Финита. Снова черный, белые увеличились в полтора раза. Понятно, пора с этим заканчивать. Действительно, не колдуется после пьянки. И от усталости тоже. Все, что угодно, получается за исключением того, чего надо, а то он не знал. Бывало ведь, вспоминать неприятно. Будем надеяться, что и Ингаргия поэтому не получилось, и завтра. Завтра сниму, небрежно подытожил он. Заложите. Кстати, у Дадли еще такие же есть. Так что, все в порядке с едой будет. А потом я верну, я знаю, как он к своим подаркам относится. Пейджер же вернул, дня не прошло. Ну вот, можете мне доверять, тетя, я не подведу. Больше нет, никого, никогда. Он так верил в это в этот момент, так хотел в это верить. А выпитое, оно всегда способствует тому, что начинаешь верить, чему-то такому, хорошему, в особенности, себе. Все будет хорошо, тетя, у нас всех будет все хорошо, я все устрою. Новый дом, все будут довольны, деньги, слуги. Да для хорошую школу подберем, не этот ваш идиотский Ванингс, кто вообще о нем слышал. Школу? Господи, я же совсем, боже мой. Петуния просто подорвалась на кровати, вскакивая и в попыхах надевая халат. Мне звонили сегодня, а со всеми твоими змеями. Завтра вам надо ехать и доздать все, что вы не доучили. Вам в 12 надо быть в Литл-Уиннинге. Как же я, а как вы? Вы же ничего, у вас даже учебников нет. Что же это будет вообще? Все сделаем, тетя. Лафисан сделал рукой уверяющий пьяный жест. Все сдадим в лучшем виде. Но как же, вы же не ходили в школу и дома тоже, вы ничего не знаете. Я все знаю, и даже больше. намного больше, да хоть сейчас все сдам. Меня в Оксфорд вообще-то приглашают, если не слышали, Дадлик, и ему помогу, да это ли проблема, и вообще, даже если что-то, хотя я уверен, что все будет превосходно, но даже если, он посмотрел на замершую посреди комнаты женщину самодовольно и насмешливо, то уж бумаги, тетя, я уже точно смогу любые выправить, любые, ну, если бумага без каких-либо технологических хитростей, а так, даже печать с подписью, не проблема, уже, нет, мда, на лице миссис Дурсль несколько раз сменилось выражение скептического недоверия и надежды, ну посмотрим, все же, не очень я доверяю всему этому вашему, волшебству, она, поджав губы, недовольно кивнула на валяющиеся на тумбочке часы, а также многозначительно скосилась в сторону кухни. Ну, примеряюще согласно пожал плечами Лаки. Оно и правда не очень-то совмещается со спиртным. Но завтра я уже буду как стеклышко. Разумеется, кивнула женщина, усилием воли заставив себя успокоиться и присаживаясь на постель. Иди спать уже, Гарри. Тебе завтра рано вставать, работать. А ты уставший, пьян. Успеешь на электричку после твоих тюльпанов? Мы будем ждать тебя с Дадли на станции самые большие до 20 минут 12-го. Я успею. Все хорошо будет. Просто. Просто верьте мне. Будете вспоминать потом в новом доме, что не зря мне поверили. Ну да. Большой дом, деньги, слуги. Рассмеялась женщина. Хватит уже мне на ночь рассказывать сказки в стиле Золушки. Мне не 6 лет. Спать иди. Рявкнула она, увидев, что он собирается еще что-то ответить. Слушаю и повинуюсь. Фыркнул он, закрывая дверь. Вот так, если изображать с кем-то джинна, то и отношения получишь соответствующие. Впрочем, лучше уж закончить сегодняшнее общение хотя бы на такой шутливой ноте. Вот никакого у вас, тетя, воображения. Укорил он ее уже из коридора. Совсем не умеете мечтать о чем-либо большем. Но я научу вас, он помолчал и задумчиво улыбнулся. Потому что, умею. Он завел будильник на 8 часов. Конечно, он все успеет, вот только, часы показывали далеко за 2, и выспаться опять не получится, да и долгожданный отдых, конечно же, отменяется. Хорошо еще, что не пообещал его мальчику завтра, так, весьма неопределенно пообещал, и правильно, чтобы обещания легко выполнялись, они не должны быть слишком жесткими, и так пришлось помаяться с этим пейджером, вот чем он занят вообще, о чем думает, он рожден, чтобы решать судьбы миров, и чем теперь здесь занимается, а чем он занимается в камере, вот именно, так что, покуда выбор-то невелик, и он просто постарается все сделать лучшим образом, как старался всегда и везде, вдох и выдох, отключение от реальности, понижение ощущений тела, ментальная сенсорная депривация, освобождение, нет, ну вот, начинается, это уже не смешно, выпитое мешает даже уходу, да не должно, скорее, наоборот, подобные вещества всегда ослабляют связь сознания с телом, а уж тем паче, с чужим. Ладно, повтор, вдох-выдох, отключение, ну надо же, почти что заснул, вот с чего бы, усталость, плюнуть что ли и правда поспать, ничего ведь не будет, если изредка, да не должно, разве что, сны дурацкие, но не каждый же раз, да и не обязательно должно произойти это взаимопроникновение, к тому же, он просто поймает момент, если начнет сниться что-то не то, успеет прервать сон. Точно, он дотронулся до груди Старка волшебной палочкой, посылая ментальный приказ об абсолютном подчинении и установлении контроля сознания. Новой совершенной палочкой, сделанной отличным мастером. И она не сработала. Да что такое? Еще и еще. Никак. Почему не выходит? Боярышник с волосом единорога, небрежно пожал плечами Старк. Ее хозяин в нашей команде. Она не будет работать против Мстителей. Через неделю будет. Пари, у тебя не будет недели. И даже дня. Пойми, наконец, у тебя вообще ничего не будет. Ты последние часы на свободе. Слова отозвались какой-то глухой тоской. Пора заканчивать этот бессмысленный разговор. Старк просто тянет время. Да и вообще не принимает его всерьез. Поясничает, задирает, глумится. Впрочем, как и все, как и всегда. Неважно, еще несколько минут, и придет его армия, и все изменится, абсолютно все, вы все падете предо мной, прошептал он, швыряя надоевшего человечишку прямо в застекленное окно, но сил почему-то не хватило, с телом что-то не то, и противник на секунду просто распластался на стекле, раскинув руки и глядя насмешливо и недоуменно, да ладно, Эванище, Стекло позади Старка исчезло, и тот, напоследок последний раз крикнув своему высокотехнологичному слуге «Выпускай!», полетел вниз. Вот так, одним врагом меньше, и таки довольно серьезным врагом. Но сердце кольнуло каким-то нехорошим предчувствием. Что-то не так, Старк, кажется, должен был сделать что-то важное. Что-то такое, что не позволит погибнуть всем. Всем и ему, неужели? Похоже на бред. Откуда вообще такие мысли? Додумать он просто не успел. Его с размаху ударило по голове чем-то реактивным. Хорошо еще, что прошло вскользь по макушке, чуть бы ниже, и отправился вслед за Старком. Он наблюдал прямо в образовавшийся проем, как костюм догнал своего хозяина, и железный человек облачился в него прямо на лету и, не долетев каких-то 5-6 метров до мостовой, ракетой взмыл вверх. Досадно, конечно, или наоборот, опять эти странные мысли, несвоевременные, непонятные, все неважно, сейчас откроется портал, и все станет совершенно неважным, уже вот-вот, ты собирался его убить, ахнул с их ментального экрана до этого терпеливо молчащий Гарри, ну, не убил же, он усмехнулся со смесью досады и облегчения, будем надеяться, что это к лучшему, хотя, он пронаблюдал, как противник поднялся чуть выше его уровня и завис напротив, сейчас проблема другая, чтобы он не убил ненароком нас, а ведь запросто, в этом теле уж точно, и палочка против Мстителя не будет работать, да он и не успеет из нее выстрелить, Старк просто опередит его, как и в тот раз, в какой, некогда думать, сейчас его просто разнесут из цверговых репульсоров, и тогда точно уже ничего не будет, вообще ничего, ни трона, ни свободы, мимикрия, прошептал он, резко отшатываясь в сторону, но удар все же настиг его, сшибая с ног, швыряя на черный мраморный пол башни Старка, живой, превосходно, просто снесло струей воздуха, не страшно, это его последнее падение, вообще последнее, потому что сейчас, и больше никто, никогда, не посмеет, это последний раз, шепнул он Гарри, сейчас ты увидишь, увидит что, как сейчас придет его армия и начнет истребление землян, и, о, нет, нет, нет, нет, да это же... Мальчишка от такого точно ведь порвет связь, и тогда, тогда точно не будет свободы, и ничего не будет, остановить, немедленно остановить, как, он взглянул вниз, диск установки открытия портала уже раскрутился до нужной скорости, выстреливая широким насыщенным энергией лучом вверх, как ждал он этого момента, и как проклинал его сейчас, остановить, да не проблема на самом деле вообще, всего лишь использовать один камень бесконечности против другого. Посох против тессеракта. Посох. Почему же? Он с недоумением покрутил в руках палочку. Бред. Откуда вообще? Ну бред же. Бред. Именно. Сон. И вот именно его и нужно остановить. И поскорее. Он сделал мысленное усилие, пытаясь вырваться из совершенно ненужного ему сновидения. Ну же. Опять. Да не может. Не может просто такого быть. Вторая попытка. Третья. Четвертое, но только усталое и опьяненное непривычным алкоголем детское тело держало крепко. Последнее время вообще что-то. Последнее, в вышине синего нью-йоркского неба возник небольшой серый гриб, а затем голубизна прорвалась, и за рваными краями мутно-серого облака открылась черная бездонная глубина портала. Этого уже не остановить. Вздор, сон можно остановить. Трудно проснуться бывает только из кошмара, а это, кошмар, и что с того? Пускай пока не выходит проснуться, но кое-что он ведь может, в руках идиотская палочка, палочка, да отлично, он рассмеялся, а пускай оно все дальше там крутится, можно же просто, финита, он ткнул палочкой в проем, восстанавливая стекло, колорум, зеленый, черный, помещение погрузилось во мрак, отделив их от творящегося на улице, ну, вот и все, крутите дальше там свою киноленту. Ему вообще наплевать, зачем, Лаки, недоумевающе посмотрел на него Гарри, просто, надо отдохнуть, да, просто выспаться, просто давно не отдыхали, это усталость, Гарри, просто усталость, и из-за этого начинают не получаться простые вещи, совсем простые, Энгергия, выход из тела, или, хотя бы проснуться, Лаки, позвал снаружи требовательный голос, Тор, конечно же, прилетел, но не нашел его на площадке. Впрочем, он не собирается прятаться от Тора, даже во сне, но выходить, мальчишка не должен видеть, зайди внутрь, прилетел повидаться, остановите Сиракт, или я разнесу его, не сможешь, нужен скипетр, а я понятия не имею, Тор сделал несколько шагов к нему, хватая за грудки, и поволок к открытой двери посадочной площадки, посмотри, кричал он, Посмотри, и это безумие, твой путь к трону. Ужасный ракурс, отвратительный, гораздо хуже, чем даже тогда. Да можно просто, просто ведь закрыть глаза. Зачем, Лаки? Хочу уберечь тебя от правды. Неправда, себя он хочет уберечь. Как себя хотел уберечь тогда всятец, от объяснений, от последующих трудностей, от раскрытия постыдных тайн. Трусливо это, просто трусливо. Додумать он не успел, чужая воля вмешалась изнутри, распахивая глаза во всю ширь, открыв панораму продолжающейся на улице бойни. Взлетали в воздух и подрывались машины, обрушиваясь и погребая под собой бегущих в панике людей. Сон. Проснуться. Остановить. Сон должен подчиняться ему. Замри. Заорал он. Исчезни. Картина замедлилась. Нереально растянута. Медленно-медленно от прицельного выстрела взмыла, переворачиваясь, желтая машина, бесконечно долго падая и, наконец, рухнула на крышу с отвратным скрежетом и треском. И так же тягуче медленно, но неотвратимо, ее обхватил огонь. И последним, уже почти размытым видением, сквозь пожирающие языки пламени, мелькнули на потемневшем стекле беспомощные кулачки колотящего в него ребенка. «Да все уже, все, отпусти!» Он судорожно дышал. Над головой проявился веселенький салатовый потолок. «Все, да, кто знает, мальчишки на общем экране не было. Что?» Продолжает смотреть. «Вот это, Гарри, Гарри, Гарри, бесполезно, спит крепко. Как беспробудно до этого уснул он. Решим, сейчас разбудим». Он прошел в ванную, открыл на полную холодную воду и, включив душ, встал под бьющие холодом струи. Не раздеваясь, вообще было не до того. Прямо в пижаме. Ну вот, на проекции появился смутный силуэт мальчика в такой же пижаме. Стал постепенно четче, и, наконец, он смог различить недоуменное выражение лица Гарри, сонно моргающего глазами. «Что-то случилось, Лаки?» – спросил он, беря управление и с удивлением осматривая текущую по совершенно промокшему рукаву воду. «Пока не знаю», – Бог забрал руку и завернул кран. Вылез, разделся, забросил промокшую одежду в таз и стал растираться полотенцем. «Что снилось? МММ!» – промычал мальчик, опять отбирая руку, чтобы задумчиво потереть лоб. «Что-то, да ерунда какая-то, такая смесь, а поточней, ну, неужели хоть здесь пронесло?» В груди встрепенулась затеплившаяся надежда. «Это так важно!» Гарри снова потер лоб. «Ну, мы были у Фидия, а потом прилетели совы, и ты сказал их впустить. А я сказал, да как же я их впущу, если не говорю по-совиному? А ты сказал, по-совиному гораздо полезнее». Но Фидий стал спорить, что самое главное, парсил танк. «Я слушал вас, слушал, а потом я уснул. Прекрасно, замечательно, просто чудесно. И, больше тебе ничего не приснилось, после того, как ты там уснул?» Мальчишка отрицательно покачал мокрой, как и в реальности, головой. «Мне этого точно не вспомнить. Ну вот и чудно. Оно совсем не обязательно так работает. Совсем не всегда. Да и было-то всего один раз, с этими летающими мотоциклами. Вот только так рисковать. Так что случилось?» Настойчиво поинтересовался мальчик, глядя в зеркало, пока Лаки переодевался и чистил зубы. «Знаешь, Бог задумчиво посмотрел на Гарри. Наверное, мне надо будет тебе кое о чем рассказать. Не сейчас, чуть попозже. А пока, нельзя мне здесь у тебя спать. Да, ты говорил, это вредно. Хотя, мне так бы хотелось, чтобы ты не уходил. Никогда. Я понимаю», — со вздохом тепло ему улыбнулся Лаки. «Да только никак, очень скверно. Да и помимо этого, я помню, тебе нужно обязательно появляться дома. А, почему ты остался? Устал и уснул?» Мальчик глядел понимающе и сочувственно. «И поэтому тоже. Хотелось бы надеяться, что только поэтому. Лежи тихонько и не мешай», — распорядился Лафисон, когда они вернулись в свою комнату. «А вот и нет». Почему-то даже почти и не сомневался. Он с досадою поднялся с постели. На будильнике стрелки показывали 5:05. Слишком рано. Но спать он здесь больше точно не будет. Не получается. Почему? Потому что... Бог посмотрел на мальчишку с весьма недовольной насмешкой. Сам-то он уже перебрал в голове все варианты, сравнил с прошлым разом и даже поминутно прокрутил весь этот долгий прожитый день. Кое-кто не очень ответственный маг. Гарри непонимающе уставился на своего учителя. «Но мы же восстановили все стекла», — наконец пробормотал мальчик. Он даже и представить не мог, где и как он еще мог безответственно поступить. Ответственность перед другими – это... Лаки на минуту запнулся, подбирая слова, которые бы с одной стороны не были лицемерными, с другой настраивали мальчишку все-таки в верном направлении, но при том все еще оставляли свободу действий в случае необходимости, в большинстве случаев очень полезно в обществе. Но в первую очередь нам нужно думать об ответственности друг перед другом. Гарри все еще не понимал, куда клонит Бог, но было видно, что мальчик ловит каждое слово. «Ты просто не понимаешь, как работает магический контракт». В голосе Лаки звучали досада и недовольство, и Гарри моментально нахмурился. Опять делает его виноватым непонятно за что. Но Бог сразу же почувствовал перемену и, заглянув ему в глаза, доверительно рассмеялся. «Да я сам не очень-то представляю, как они работают», — развел он руками. Признание далось как-то совершенно легко, и его дальше потянуло на откровенность. «Никогда не интересовался этой областью магии. Не люблю быть с кем-либо чем-то связанным», — слегка поморщился он. «Да и вообще эта дурацкая область, нелогичная, не поддающаяся контролю, зависящая от непонятных и неизвестно вообще существующих ли сил. Даже в сторону всей этой чепухи не смотрел. Да вот», — он с усмешкой вздохнул, «как сказал мой очень неглупый приятель, когда приспичит, полезешь и в канализацию. И теперь приходится все на практике, методом проб и ошибок», — завершил он с досадой. Гарри было весьма неприятно то, что сейчас говорил Лаки. Но он видел, что Бог действительно расстроен и очень нервничает. Некоторое время обида в его душе боролась с сочувствием, пока последнее не победило. Конечно же, Лаки с ним нелегко. В таком теле, без своей магии, без денег, без слуг и без армии. Ладно, поехали. Бог, как всегда, совершенно неожиданно переменил настроение с расстроенного на решительно деловое и стал собираться. Сперва осмотрел и сразу же отложил перепачканный масляными пятнами черный костюм. Потом, оглядевшись, обнаружил висящую на спинке стула постиранную и поглаженную футболку. Ту самую, которую они вчера извозили в мокрой и мыльной траве. Петунья позаботилась. Не забыть надо будет поблагодарить. Не забудет. Если он чего-то такого не делал, то просто потому, что не придавал значения, не считал важным. А память-то у него превосходная, божественная. «Куда?» – поразился Гарри. За окном едва только начинало сереть, будильник показывал 16:45. «На базар? В Биллингсгейт?» Он вспомнил, что рынок как раз открывался в 4 утра. «Биллингсгейт?» – Лаки натягивал джинсы. «Хорошая попытка, но, нет, на Биллингсгейт у нас пока что нет денег. Отдал на еду тете последние. А, тогда куда?» «Учиться», — весело злорадно объявил ему Бог. «Как ты и хотел, 111, 100 лет не нужен, я хотел учиться», — растерянно нахмурился мальчик. «Ну вот, начинается». Лаки снова пытается сделать его не пойми в чем виноватым, не объясняя и насмехаясь. И он, заразившись нахлынувшим состоянием задорной язвительности, воскликнул. «Вот уж точно не в 4 утра». Лафисон посмотрел на него и рассмеялся. «Ух ты ж, маленькое зловредное зеркальце!» Срезонировало. «Все, все, продолжать в том же духе не стоит, а то еще немного, и колючие осколки друг в дружку полетят, и окончится все тем, ну, естественно, что ему же все потом и вытаскивать». «Да», согласно примирительно кивнул он. Но раз уж встали, на слове «встали» Гарри тоже бросил на него красноречиво насмешливый взгляд. «А дел опять очень много, то я и решил совместить еще с одним, которое уже тоже отлагательств не терпит. Тем более, что раннее утро как раз наилучшее время для обучения подобным вещам». «Каким, Лаки?» – требовательно спросил мальчик. Ему уже надоело, что Бог ходит вокруг да около и говорит так, что он совершенно не в состоянии связать одно с другим. «А чему ты вчера потребовал тебя научить? И хорош на меня уже зыркать, будто я над тобой издеваюсь, не впечатляет. А то ведь могу и заставить вспоминать весь вчерашний день поминутно. И дословно. Очень полезно, кстати. И да, я уже это проделал. Ну так скажи, в чем я опять виноват?» «Да ты-то, конечно, ни в чем. Это я», — Бог досадливо недовольно вздохнул, «как всегда, я. Сперва не предупредил, о чем надо, потом разозлился и подумал немного не то. Ну а ты уцепился, конечно же, и раздул. И чему потребовал тогда тебя научить?» «Выход из тела», — выдохнул Гарри. У него аж озноб по спине пробежал от этих воспоминаний. И на мгновение нахлынуло жуткое чувство, что если Лаки его сейчас, если он научится этому, то назад пути уже просто не будет. «Лаки», — прошептал он как-то совершенно потерянно и обреченно. «Это теперь обязательно?» «Да, теперь обязательно», словно приговором припечатал его Лафисон. Требование в рамках контракта было озвучено, и ты в него умудрился вбухать просто максимальную силу эмоций. Я тебе говорил о значении эмоций в магии, силе желания, ну, вот и все. Оно и сработало, накрепко. Он хотел добавить еще что-то, но от мальчика повеяло такой безысходностью, что стало просто не по себе. Зачем? Для усиления этой пресловутой ответственности. О, да, отец всегда старался в этом по максимуму. Вот откуда это? Вот почему он сейчас, один и в наказаниях-то был суров, а уж с моральной стороны, добьет и размажет, словами, интонацией, взглядом. Они, действительно боялись. И что? Прибавилось в нем этой ответственности? Да как же, скрывать только научился отлично, вот это точно. Все чушь, все полная чушь. Нужны ли были ему все те распекания? Да он же без этого каждое слово ловил. Стремился всегда сделать лучше. Как, вот как этот мальчик, излишне все этого, и вредно, противно, и ни к чему. Эй, он присел рядом с Гарри, заглядывая в глаза. Ты что это? Ну ладно, не выспимся еще один раз, не в первый, хотя боюсь, не в последний. Или, ты все еще настолько во мне сомневаешься, настолько не веришь, мне повторить все то, что я тебе вчера говорил. Повторить, не надо, Лаки, мальчишка покачал головой. А что так? Притворно подначивающе удивился Бог. «Тебе ж это нравится?» «Мне очень нравится», — согласился тот. «Только я не хочу». Гарри, наконец, смущенно улыбнулся ему и обхватил руками, пряча лицо в доспех. «Не хочу, чтобы ты снова расстроился». «Я не буду», — согласно заговорнически шепнул ему Лаки. «Только ты прекращай. Да и нет совершенно причин для расстройства. Или ты думаешь, это умение только для этого? Ну...» Для ухода, в бессрочное путешествие по нематериальным мирам, он посмотрел в растерянно огорченные изумрудные глаза мальчишки и рассмеялся. «Да ладно, ты даже не представляешь, какие это открывает возможности. Ты сможешь». Убого завораживающе предвкушающе заблестели глаза. Он словно снова приглашал мальчика за собой в необыкновенную сказку, скользить вместе со змеей, бежать вместе со зверем, летать с птицей, плавать с рыбой. Ты сможешь переноситься через немыслимые дали вселенных, чтобы пообщаться с кем-то, к кому по-другому не добраться никак, сможешь перебрасывать свое сознание в двойника. Вот ты был здесь, а вот уже нет. В конце концов, то, что я здесь с тобой, ведь это все тоже умение. Это действительно ценно, и это уже правда высокая магия, не увеличить, уменьшить, покрасить или даже уничтожить стекло. А ты? Он выпрямился и посмотрел на него сверху вниз сделанным недоумением. Вот что вообще в этой голове? Насмешливо постучал он по макушке Гарри костяшками пальцев. Мальчик глянул на него снизу вверх и рассмеялся, счастливо обхватывая укоризненно улыбающегося бога за талию в попытке его закружить. Как Лаки это умеет? Как умеет? Вот только что он был в пучине отчаяния и вот теперь вознесся на вершину счастья. Все снова было таким замечательным, таким необыкновенным, таким сказочным. Ну все, все, хорош, немного смущенно Лафисон отлепил от себя мальчика. Такая чрезмерная близость почему-то отвлекала от дел, даже если была только проекцией. У нас еще дел миллион. И почему мы постоянно ругаемся и отношения выясняем, как молодожены в первые 4 года женитьбы? Гарри только с улыбкой плечами пожал, вопросительно глядя на бога. Теперь все, что говорил Лаки, ему казалось ужасно смешным. Наверное, у кого-то паскудный характер. Подначивающе предложил ответ тот. Ага. Задиристо рассмеялся мальчик, подхватывая игру. И я даже могу угадать, у кого. Да ну. Притворно удивленно протянул Трикстер. А если угадывать буду я? Они вместе весело посмеялись шутки. Им действительно было смешно. Но Гарри вдруг резко притих и неожиданно серьезно спросил. Тебе тяжело со мной, Лаки? У бога слегка дернулись губы. Мальчишка перевел разговор совсем в невеселое русло. Их договор требовал откровенности, но при этом расстраивать мальчика он больше точно не собирался. «Мне бы со всеми тяжело было, Гарри, даже, точно с таким же, как я, зависеть, быть связанным. Я же говорил тебе, да, кстати, ты», он ободряюще благодарно глянул на мальчика, «наверное, единственный, с кем я вообще могу быть, а иногда мне даже бывает действительно по-настоящему хорошо». Вот как сейчас, он тепло улыбнулся. «Ты замечательный, правда, и у меня с тобой», он немного задумался, подбирая поточнее слова, «какой-то совершенно уникальный баланс, потому что во многих вещах у нас просто почти абсолютное сходство, а во многих», он качнул головой, сам не веря тому, что кому-то способен такое сказать, ты меня лучше». Он кивнул, прикрывая глаза, и добавил: «Намного лучше». Гарри дождался, когда он на него снова посмотрит, а потом потянул за руку, вставая на цыпочки и жестом прося наклониться немного пониже. «Неправда», — доверительно зашептал он слегка удивленному Богу в ухо, «потому что никто на свете не может быть лучше тебя». «Ну хорошо, все это действительно трогательно, замечательно и очень приятно, но только дела никуда не исчезнут, если ими вовремя не заняться. И поэтому, укрепляющие, умиротворяющие, восстанавливающие память себе, вернее, ведешь, пьешь, хорошо, теперь снова я, укрепляющие, умиротворяющие, восстанавливающие память змею, а где он вообще-то, Юс, Юси, ко мне, ну вот, ползет из-за шкафа, ты что там делал вообще, кот, плохой, сделай меня большим, я съем его, съем, еще чего», Лафисон рассмеялся, «нет, котов есть не будем, и вообще, он теперь в нашей команде, тогда он меня съест», обиженно недовольно прошипел уж, «плохой, хотел съесть мелких круглых, моя добыча, моя, вообще замечательно, кажется, тут все всех собираются съесть, мелких тоже не трогаешь, ясно, тогда кот их съест, лучше я, добыча, охота, с ним еще разберусь, вот это выпей», он поставил на пол блюдце с микстурой. «Гадость», выразил недовольство ужонок, но приказание выполнил. «Воняет, ты как вообще? Хорошо, не болит, слабость, чуть-чуть, не мешает. Отлично, ты мне как раз очень нужен. Да и вообще, оставишь тебя, и начнете тут друг друга все есть». «Правильно Фиди сказал, ужасно агрессивный ужонок. Теперь думает, что это я тебя научил. Зачем ты вообще его укусил? Второй раз, без команды. Плохой». Тебя колдовал, меня, он вообще-то лечил тебя, и не болит у тебя теперь только поэтому. Плохой, колдовал, укушу. Понятно с тобой все, опять иронически рассмеялся Трикстер. Мстить, значит, умеешь, а вот быть благодарным, так нет. И откуда такие берутся вообще? А, главное, почему ко мне попадают? Ладно, змея, на шею, а теперь тихо в тетину комнату. Финита. Ну вот и чудесно, часы опять золотые. Еще разок. И вернулся их прежний размер. Скорее всего, инкантатим сняло бы оба воздействия вместе, но, честное слово, сейчас совершенно не до очередных магических экспериментов. Надо хоть кусок хлеба съесть на дорогу, если там хоть что-то осталось, и прихватить с собой, если осталось немного побольше, чтобы не получилось опять. На кухне их ждало весьма необычное зрелище. Кот, довольно урча, облизывал снизу стены от масла, время от времени кидая очень красноречивые взгляды на трех разноцветных пушистиков, которые, весело работая длинными язычками, занимались этим же под потолком. Бог прикинул прошедшее время, объем работы, долю проделанного, и с сожалением признал, что животной бригаде до пробуждения Петуньи явно не справится. Увеличить число участников, в голове змеиным броском пронесся план поездки в косую и изъятию, конечно же, временному, всех имеющихся языкатых шаров из магазина Алипи, но божественная память моментально на нем поставила крест, дословно воспроизведя слова ведьмы. «Я уже сигнальное заклятие на помещение наложила, и давай без сдачи, я уже все заперла и чарами запечатала». Ну, в общем-то то, что он не далее как вчера объяснял Гарри, чтобы что-то украсть в мире магии, нужно сперва разобраться, как там это все защищают. Дел много, а времени мало. Ну, как обычно, не привыкать, и все-таки жутко не хочется оставлять кухню в нынешнем виде, давая повод для новых насмешек или упреков. Есть несколько вариантов это решить, но все они, так скажем, не очень. Нет, в принципе они вполне так рабочие, и несомненно его бы устроили, так, месяц назад. Ну, например, разбудить несколько соседей, заставить угрозами их отмывать кухню, а после просто облевейкнуть в конце. Ну чем плохо вообще? А вот тем, местный мир отомстит чем-то совсем уж непривлекательным, и не хватало еще потом на кого-то что-то, вместе с мальчишкой, а еще месяц тому именно так бы и сделал. Смешно.